Индейцы неспешной рысью перевалили через Lodge Trail Ridge, увлекая белых в погоню. Каррингтон приказал Феттерману дальше этого хребта не соваться, и кавалеристы на миг застыли на гряде, уже едва различимые из форта, не дать не взять черные крапинки на горизонте. А потом окончательно пропали из вида, устремившись вниз по дальнему склону Lodge Trail Ridge, за которым в 8,5 километрах к северу от Форт Фил Керни их поджидали от 1,5 до 2 тысяч индейских воинов, вооруженных в основном луками и стрелами, копьями и боевыми дубинками. О том, что происходило дальше, остается только гадать. Судя по всему, Феттерман пытался остановить Граммонда, но вошедший в раж лейтенант и его люди уже мчались за подсадными утками. Они проскакали пару километров до пересечения Бозманского тракта Спино-Крик, где на них ринулись из лощин 3 сотни всадников и в считанные секунды взяли отряды Граммонда и Феттермана в кольцо. Граммонд развернул своих кавалеристов и поскакал назад, вверх по склону, в тщетной попытке соединиться с Феттерманом. Понимая, что ускакать от индейцев не получится, двое вольнонаемных спешились за скальным выступом и открыли огонь из многозарядных ружей. Их трупы позже найдут среди десятков стрелянных гильз и луж крови. Тем временем пехотинцы Феттермана со своими дульнозарядными мушкетами пытались отбиться от наседавших со всех сторон индейцев. Облако стрел, выпущенных по тесной кучке синих мундиров, было таким густым, что индейцы больше рисковали погибнуть от братской стрелы, чем от вражеской пули. По свидетельству шайенского воина, на глазах которого просвистевшая стрела пронзила голову Лакота, стрел вокруг валялось так много, что можно было не доставать свои, а просто подбирать с земли чужие. Если пехота и сумела дать отпор противнику, то, судя по всему, минимальный. По свидетельству молодого вождя Аглала американского коня, многих солдат парализовал страх. Вскоре схватка перешла в ближний бой, который Лакота называют «перемешиванием соуса». К сраженным стрелой пехотинцам подскакивали индейские воины, спешивались и, засчитав ку, добивали врагов, размозжив им головы дубинками. Примечание «ку» от французского «удар» — обозначение подвига, совершенного индейцем великих равнин. Засчитать «ку» — коснуться поверженного или еще живого врага рукой или специальным предметом. Подробнее слушайте в главе 3, примечание переводчика. Конец примечания. Сам американский конь свалил Феттермана и перерезал ему горло. Тот капитан, который похвалялся, что добудет скальп Красного Облака, пустил себе пулю в висок. Пехота и кавалерия сражались и гибли порознь. Граммонд пал одним из первых, успев обезглавить противника саблей, прежде чем его самого свалил удар боевой дубинки. По словам индейцев, его кавалеристы, сгрудившись, тянули коней вверх по склону, пока те не заортачились. 16-летний шайенский воин Огненный Гром, впервые участвовавший в бою, хотел поймать ускакавшего коня, но потом подумал, что сегодня хороший день, чтобы погибнуть, и рванулся в бой. «Я не за конями пришел, а за белыми. Поскольку похолодало и склоны холмов обледенели, нам велели подкрадываться к солдатам ползком», — рассказывал Огненный Гром. «Когда мы подобрались ближе, кто-то крикнул: „Вперед! Сегодня хороший день, чтобы погибнуть! Наши жены дома голодают!" Тогда мы все вскочили и кинулись на них». Индейцы не теряли времени даром. Из солдат в живых не осталось никого. Высланный из форта на подмогу отряд насчитал впоследствии на месте 40-минутной схватки 81 раздетый и изуродованный труп. У некоторых была отрублена верхушка черепа и вынут мозг, у других с корнем вырезаны руки из плеч, свидетельствовал очевидец. Индейцы выместили на солдатах Феттермана всю свою ярость. В одном из трупов торчало 165 стрел. «Мы ходили по кишкам, разбросанным в высокой траве», — вспоминал другой солдат. «Подбирать-то мы эти кишки подбирали, но не знали, какие чьи. Стало быть, телу кавалериста доставалась начинка пехотинца, а пехотинцу — кавалерийская». 21 декабря, день зимнего солнцестояния, и в 4 часа пополудни уже стемнело. В сумерках спасательный отряд погрузил на подводы трупы, которые удалось отыскать, и повез их в форт в повалку, будто свиней на рынок, по словам гарнизонного врача. 31 тело осталось коченеть на поле боя. Следующим вечером, несмотря на протесты офицеров, Каррингтон, желая, чтобы индейцы не сочли его трусом, повел солдат собирать тела, которые проглядел спасательный отряд. Но демонстрировать храбрость оказалось некому, индейцев там уже не было. Удовлетворившись славной победой в битве, которую индейцы назвали «сотней в руке», воины вернулись зимовать в долину реки Тонг. Примечание. Название битвы происходит от пророчества ясновидящего локотского знахаря. Перед сражением он четырежды проскакал по уступу, с которого открывался вид на будущее поле боя, и каждый раз набирал в горсть воображаемых врагов. Наконец знахарь объявил Красному облаку, что у него в руках уже сотни синих мундиров, и он едва их удерживает. Индейцы потеряли 20 воинов убитыми, количество раненых не установлено. Примечание переводчика, конец примечания. Вести о резне потрясли страну и опозорили армию. Кук снял с должности Каррингтона, Грант снял Кука, а Шерман, вне себя от ярости, заявил Гранту: «Мы должны воздать Сиу по заслугам, и если понадобится уничтожить их всех, мужчин, женщин и детей». Новому командующему департаментом Плат, полковнику Кристоферу О'Гаро, он приказал готовить летнюю кампанию. Но планы Шермана шли вразрез с грандиозной инициативой мирных переговоров, вдохновленной результатами расследования, которое провел Конгресс после резни на Сент-Крик. В январе 1867 года комиссия под председательством сенатора Джеймса Дулитла обнародовала свой доклад. По итогам почти двухлетней работы комиссия пришла к выводу, что болезни, спиртное, межплеменная рознь и бесчинство белых, не признающих закона, а также упорная и неотвратимая колонизация белыми охотничьих угодий индейцев, ставят под угрозу существование племен Великих Равнин. Высказавшись самым нелестным образом в адрес бесчестных агентов, торговцев виски, наживающихся на дружественных индейцах, а также пустозвонов-переговорщиков, которые только сбивали с толку или злили и без того настроенных враждебно индейцев, комиссия рекомендовала отводить племена дальше от проезжих дорог и поселений белых в резервации, где из воинов будут воспитывать экономически независимых фермеров-христиан. Эта далеко не новая идея, положенная в основу проекта комиссии Дулитла, будет определять федеральную политику по отношению к индейцам в ближайшие 15 лет. Западная пресса единодушно раскритиковала вечное слюнтяйство и бесхребетность правительства. Но Конгресс и Министерство внутренних дел поддержали Дулитла. В феврале 1867 года президент Эндрю Джонсон подписал указ о создании комиссии, призванной решить, как закончить войну с Красным облаком, не прибегая к оружию. Шерман, скрипя сердце, отложил свои планы в долгий ящик. На Красное облако давили не меньше, чем на генерала Шермана. Союзные племена не могли договориться, на кого нападать летом, и когда Красному облаку не удалось привести их к согласию, индейцы раскололись на два лагеря. В июле 1867 года от 500 до 800 шайенов двинулись на Форт Смит, а Красное облако повел тысячное войско Лакота в новую битву против Форт Фил Керни. Индейцы не подозревали, что на этот раз имеют дело с гораздо более сильным противником. Полковник Агар выбил для фортов Фил Керни и Смит Подкрепление, вооруженное новыми казнозарядными ружьями, повысившими дальность стрельбы и боевой дух солдат. Однако с пополнением прибыл и новый командир, из-за которого, по крайней мере, в Форт-Смите боевой дух вновь угас. Выражая общее мнение, гарнизонный врач охарактеризовал подполковника Лютера Брэдли как чванливого старого холостяка-самодура, который никому здесь не по нраву и ничего не смыслит в боях с индейцами. Форт Фил Керни повезло больше. Туда назначили Джона Смита, имевшего за плечами не одно крупное сражение гражданской войны и пользовавшегося уважением в армии. Наконец-то Форт Фил Керни командовал человек с боевым опытом. Первыми тем летом кровь противника пролили шайены. Поскольку гарнизон вырос втрое, это индейские разведчики выяснили быстро, нападение на Форт Смит было невозможно. Однако в 4 километрах от него находился уязвимый форпост, расположенный на сенокосном лугу, где вольно-наемные соорудили небольшой бревенчатый корраль, чтобы укрываться в случае нападения. Вечером 31 июля дружественный Кроу предупредил косцов, что на следующее утро весь лик земли скроется здесь под толпой индейцев. Косцы пропустили предупреждение мимо ушей и утром принялись за работу, как обычно. Пока они косили и скирдовали сено, отряд из 22 бойцов коротал время за игрой в карты и метанием подков. В полдень с наблюдательного поста донес оружейный выстрел, сигнал тревоги. Когда на луг высыпали сотни шайенских всадников, солдаты и косцы отступили в корраль. Все попрятались, кроме лейтенанта, который бронил бойцов за трусость, пока не рухнул с простреленным виском, сраженный пулей индейского снайпера. Командование принял погонщик, бывший офицер армии северян Ал Колвин. Приказы он отдавал исчерпывающие, не тратя лишних слов. «Не высовывайтесь, не торчите на виду, берегите патроны, последние оставьте для себя». Огневая мощь новых казнозарядных нарезных мушкетов у солдат и многозарядных ружей у гражданских ошеломила шайенов. После 2 неудачных атак индейцы подожгли сено и начали подбираться к противнику, прикрываясь завесой огня и дыма, редеющие примерно в 20 шагах от корраля. Защитники, целя вслепую сквозь дым, все же сумели уложить достаточно противников, чтобы и эта атака захлебнулась. Последнюю попытку взять корраль индейцы предприняли, спешившись и зайдя с юга. Предвидя этот маневр, Колвин сосредоточил свои силы на южной стороне и приказал бойцам палить по врагу с близкого расстояния из дробовиков. Сам Колвин застрелил локотского вождя почти у самого корраля, так близко, что индейцы не смогли подобраться и унести его труп и оплакивали своего предводителя на обрыве за рекой. Битва бушевала 4 часа. Когда началась стрельба, полковник Брэдли захлопнул ворота форта и приказал никому даже носа не высовывать наружу. Но через некоторое время передумал и выслал подкрепление. Прибывшие на подмогу привезли 2 пушки. Этих колдовских ружей индейцы боялись и после первых же выстрелов покинули поле боя. В битве на Сенокосе погибло не менее 20 индейцев. Белые потеряли 3 убитыми и 3 ранеными. Чтобы индейцы хорошенько подумали, стоит ли нападать еще раз, Брэдли приказал выставить на шесте перед воротами Форт Смита голову застреленного Колвином локотского вождя. А в 150 километрах к югу по Бозменскому тракту Красное облако двинулся на Форт Фил Керни как номинальный предводитель разномастного сборища воинов, разгоряченных летней церемонией пляски солнца. Их целью был аванпост форта «Старая лесозаготовка». Укрытием и местом сбора для лесорубов и охранявшей их роты пехотинцев служил корраль, составленный из 14 коробов армейских повозок. Защита довольно сомнительная. Жарким летним утром 2 августа отряд индейцев, повторяя ту же уловку, которая сработала с Феттерманом, бросился в рассыпную от лесозаготовительного лагеря. Однако солдаты не дали выманить себя на открытое пространство. Четверо гражданских, два офицера и 26 рядовых залегли в короба, позволявшие отстреливаться через проделанные в стенках амбразуры, попрятались за бочки и тюки с одеждой, за все, что хоть как-то могло защитить от пули. Капитан Джеймс Пауэлл отдал один единственный приказ. «Ребята, они идут, по местам и стреляйте на поражение». Других слов не требовалось. Все понимали, что положение отчаянное. Бывалые солдаты вытаскивали шнурки из ботинок, чтобы привязать ими спусковой крючок ружья к ноге и успеть вышибить себе мозги, если индейцы прорвут оборону. Красное облако вместе с военачальниками и вождями-старейшинами наблюдал за сражением с вершины холма в полутора километрах от поля боя. Дела у индейцев поначалу пошли неважно, пасущиеся армейские мулы оказались слишком соблазнительной добычей, и 200 воинов раньше времени выскочили на плато, чтобы их захватить. Когда основной отряд, вероятно, под командованием бешеного коня, ринулся на кораль с юго-запада, индейцы встретили отпор куда более сильный, чем рассчитывали. Едва мы начали стрелять, тьма тьмущая индейцев подскакала к нам на полторы сотни шагов и замерла, дожидаясь, пока мы вытащим шомполы и начнем перезаряжать ружья. «Они думали, мы до сих пор пользуемся старыми дульнозарядниками», — вспоминал рядовой. «А мы, не теряя драгоценного времени, открывали затворы новых ружей, выбрасывали стреляную гильзу и закладывали новый патрон. Индейцев это озадачило, и они отступили за пределы досягаемости». Впоследствии «Красное облако» назовет казнозарядники ружьями, которые тараторят. Нежелание индейцев нападать под шквальным огнем из новых ружей отвечало их стремлению сократить потери, но оно стоило им победы в этой битве. Все оборонявшиеся, чьи свидетельства дошли до нас, единодушно признавали, что не продержались бы и 10 минут, если бы индейцы продолжили атаку. Но те лишь скакали вокруг корраля на безопасном расстоянии и, выкрикивая угрозы, пускали стрелы из-под шеи лошади, перевесившись на дальний от противника бок. Зрелище было хоть и устрашающее, но безобидное, поскольку целили они в основном наугад. Но и солдаты стреляли не намного точнее. Попасть в быстро скачущего индейца задача не из легких, а из-за дыма зона видимости заканчивалась в нескольких шагах от корраля, да и высовываться из короба, чтобы выстрелить, было рискованно. Огонь индейских снайперов был смертоносным, один из них застрелил лейтенанта, поднявшегося во время атаки. Солдат уговаривал его пригнуться, но лейтенант рявкнул: «Не учи меня сражаться с индейцами», и тут же свалился, получив пулю в голову. Во вторую атаку индейцы пошли спешившись. Они приближались к коробам, делая короткие перебежки и падая на землю. Но и на этот раз подобраться к кораллю им не удалось. В третьей атаке погиб возглавивший ее племянник Красного облака. Индейские всадники держались на почтительном расстоянии. Наконец индейцы предприняли последнюю довольно вялую попытку атаковать и удалились. Капитан Пауэлл потерял 7 убитыми и 4 ранеными. Потери индейцев составили около 10 человек убитыми и 30 ранеными. Кто-то из индейцев все же праздновал победу, им удалось угнать табун из 200 мулов. Остальные предпочитали этот день не вспоминать. Хотя битва на Синакосе и битва у баррикады из фургонов подняли боевой дух солдат в стратегическом отношении, они ничего не значили. Армии по-прежнему не хватало ресурсов для наступления, и индейцы по-прежнему безнаказанно нападали на Бозманский тракт. Терпя тактические поражения, Красное облако и другие вожди оставались непреклонны. Пусть белые уходят из Бозманских фортов, или никакого мира не будет. Командующий Форт Смитом был бы только рад пойти навстречу требованиям Красного облака, «Единственный способ помириться с индейцами – отказаться от этой земли», – писал полковник Брэдли своей невесте 5 сентября 1867 года. «Нам она не понадобится еще лет 10-20, а у них тут лучшие охотничьи угодья. Стало быть, если не из гуманизма, то хотя бы из экономии нам правильнее было бы уйти, пусть и наступив на свою гордость». Правительство, не располагавшее достаточными силами, чтобы одновременно вести реконструкцию поверженного юга, охранять железную дорогу Юнион-Пасифик и оборонять Бозменский тракт, тоже было готово капитулировать. Примечание. Реконструкция юга, реинтеграция южных штатов Конфедерации в состав США и ликвидация рабовладельческой системы после окончания гражданской войны. 1865-1877 годы. Примечание редакции. Конец примечания. От Конгресса, который после колоссальных затрат на гражданскую войну готовился урезать расходы, помощи в борьбе с индейцами ждать не приходилось. Доводы сторонников примирения, что кормить индейцев будет дешевле, эффективнее и спокойнее для совести американцев, нашли широкую поддержку в обеих палатах. Уступить требованиям Красного облака побуждало и стремительное продвижение трассы Юнион-Пасифик. Когда к весне 1868 года железная дорога протянулась до Огдена в штате Юта и обеспечила безопасный проезд к золотым приискам Монтаны, Грант приказал генералу Шерману покинуть форты на Бозменском тракте. В апреле организаторы мирных переговоров пригласили Красное облако в Форт Ларами подписывать соглашение. 6 месяцами ранее организаторы заключили соглашение с племенами южных равнин на ручье Медисон Лодж, обезопасив тем самым путь в Колорадо для белых переселенцев на запад. В невероятно пространном втором соглашении в Форт Ларами, не путать с договором в Форт Ларами 1851 года, власти отразили свое видение дальнейшей судьбы индейцев. Заковыристые юридические обороты, которыми пестрел текст, сбивали с толку даже белых чиновников, но требованиям Красного облака он соответствовал. Правительство не только закрывало Бозменский тракт, но и оставляло Лакота огромные просторы. Под большую резервацию Сиу в абсолютное и беспрепятственное пользование и владение Лакота отдавали территорию нынешней Южной Дакоты к западу от реки Миссури. Там правительство обязалось строить школы, 30 лет снабжать индейцев провизией и выплачивать аннуитеты, а индейцы за это будут переквалифицироваться в землепашцев, иными словами, цивилизоваться. Кроме того, Лакота предоставлялось право охотиться выше реки Норд-Плат, то есть во всей северной половине Небраски, и вдоль реки Репабликан на северо-западе Канзаса, покуда бизон водится в достаточном для охоты количестве. Наконец, договор в Форт-Лараме 1868 года содержал расплывчатый пункт, определяющий земли к северу от реки Норд-Плат от западной границы резервации до гор Бигхорн как неотчуждаемую индейскую территорию. Ее северная граница не обозначалась, но подразумевалась, по крайней мере правительством, что она проходит по реке Йеллоустоун. В общем и целом, неотчуждаемая индейская территория примерно соответствовала северо-восточной части нынешнего Вайоминга и юго-восточной части Монтаны. Единственное четко прописанное в этом пункте договора условие гласило, что ни одному белому не будет дозволено селиться на этих землях без разрешения индейцев. Смогут ли селиться там Лакота, пожелавшие кормиться охотой, оставалось неясным. Как бы то ни было, земли Лакота по этому договору считались неприкосновенными, а мир постоянным. 4 ноября, спалив форты Фил Керни и Смит и запасшись бизоньим мясом на зиму, Красное облако прибыл в форт Лораме во главе делегации из 125 локотских вождей и воинских предводителей, подтверждающей его высокое положение. С благословения правительства он считался теперь верховным вождем Лакота. Сановники из комиссии по заключению мира уже уехали, поэтому завершать переговоры выпало командиру форта. Тот не мог противостоять вождю, который явно доминировал, и тут же начал диктовать условия. Подчеркнув, что пахать землю его народ не намерен, Красное облако сообщил, что в форт Лораме он прибыл не по вызову представителей Великого Отца, а потому что нуждался в патронах для борьбы с Кроу. Но мир он заключить, тем не менее, готов. С величайшей торжественностью Красное облако окунул пальцы в пыль на полу, поставил свою метку на договоре, пожал руки всем собравшимся, а затем произнес длинную речь. Возможно, ему не всегда удается удержать в узде своих молодых воинов, но пока белые будут соблюдать условия договора, он обещает соблюдать их тоже. Красное облако так до конца и не понял, на что он согласился подписывать договор. Он полагал, что аглалы могут обосноваться на неотчуждаемой индейской территории и по-прежнему, как два последних десятилетия, торговать с белыми в форт Лораме. Красное облако не догадывался, что власти готовят плацдарм для захвата земель. Принимая закрепленные договором границы, вождь, по сути, давал согласие лишиться свободы в любой момент, который правительство сочтет подходящим. Войну Красное облако выиграл. Чем обернется для него мир, победой или поражением, покажет только время.